Нашу землю топтал, но Дмитрий Донской его нахуй послал. С тех пор от монгол мы не знали беды, как наши войска им вломили пизды. От окраин до Кремля, это русская земля. А кто с хуем к нам придет, тот от хуя и помрет. Консервные банки на жопу надевшие, рыцари драться как бешеный лев, но Невский чутко на лед заманил, пизды навалял и по небу топил. От окраин до Кремля, наша русская земля. Кто с пиздою к нам придет, тот от ебаный уйдет. Поляки хотели русской земли, и Дмитрия за хуй приволокли, но Минин с Пожарским собрали народ, и этих поляков выебли в рот. Большую толпу и с этой шарагой пошли на Москву. Но Миша Кутузов поставил Москву, подсунув француза большую пизду. От окраин до Кремля, это русская земля. А кто с хуем к нам придет, тот от хуя и помрет. Адольф был дурак, только жаждал побед, но был в СССР нежно нахуй одет. Сейчас нам желает войны, пусть помнят уроки, они старины. Мы мир охраняем, мы мир бережем, и ядерный хуй кому хочешь воткнем.